все решено. И волны бушуют вдали, товарищи, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищи, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем догорят, в котлах не сдержать мне уж пару. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравший последние силы. Дверь топки привычным толчком отворил, и пламя его озарило. Окончив кидать, он напился воды, воды опресненной нечистой. С лица его падал пот, сажи следы, услышал он речь машиниста. Ты, бог, ты не кончив, не смеешь бросать, механик тобой недоволен. Ты к доктору должен пойти сказать, лекарство он даст, если болен. На палубу вышел, сознания уже нет, в глазах у него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет, упал, сердце больше не билось. К ногам привязали ему колосник, и койкою труп обернули. Пришел корабельный священник старик, и слезы вновь сверкнули. Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает. А волны бегут от венка за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут от венка за кормой, и след их вдали пропадает.